Я же, кое-как наладив наш однодневный бизнес и убедившись, что зверьки справляются без меня, сообщил, что их покидаю. Реакция: Юна и так со мной все это время не говорила. Кошки посмотрели на меня с видом: он большой, ему видней. Ну а Витер справедливо подытожил, что я обнаглел. Парню я мог только напомнить, что его здесь никто не держит и он в любое время может свалить. Вот как, например, я сейчас, выйдя в очередном костюме из примерочной, я со стоическим видом предстал перед Джан Ди. Пока смот был частью моего договора с ней за синтезатор, так что жаловаться и протестовать против примерки костюмов у меня не было никакого желания. С другой стороны, мы сейчас идем только на прием в честь открытия, и для такого случая можно было настолько не изощряться, но она ведь тоже выбрала наряд, и мой костюм должен был ей соответствовать. Это по ее словам. Как по мне, она просто ловила кайф от происходящего. Я не понимал причины, но ее довольное лицо показывало, что дело исключительно в этом. «Нет, мы выберем второй, он лучше всего подходит под мое платье», сказала госпожа Пак и повернулась в сторону консультанта. «А теперь принесите туфли». «Нет», отрицательно помотал я головой, посмотрев с отвращением на стойку с обувью. «Да, Суджин». В свою очередь, она кивнула своей. «Нет, да». Глава 32. Открытие показа мод. Суджин стоит возле примерочной и хмуро смотрит на госпожу Пак. Женщина отвечает ему насмешливым взглядом и обращается к одной из продавщиц-консультантов. «Видите, как нашему Суджину не нравится классическая обувь?» — сказала госпожа Пак с интонацией, будто речь идет о неразумном ребенке. «Давайте подберем ему что-то еще». Наш спор с ней ничем так и не закончился, а три девушки, поняв, кто в нашей паре собирается за все платить, вообще перестали обращать внимание на меня. «Конечно», — с готовностью ответила старшая из трех работниц магазина. «У нас есть Оксфорды, Дерби, Борги, Лоферы, Монки. Это все еще те же туфли», — хмуро заметил я, наблюдая, как спелись между собой эти двое. «Мокасины», — добавила она, бросив на меня не особо-то довольный взгляд. «Ну, чисто технически, это действительно уже не туфли, но, во-первых, тоже нет, а во-вторых, они тут совсем охренели». «Госпожа Пак», — улыбнулся я своему боссу и легкомысленно продолжил, — «какая разница, что я сейчас надену, если из-за ваших планов с госпожой Клер это все равно могут снять?» «Это да, но», — согласилась Джан Ди, задумавшись над аргументом, чтобы продолжить примерку, но внезапно словила на себе совсем уж странный взгляд одной из девушек, держащей коробку, и осознала, какой еще может быть смысл у этой фразы. «Нет, он совсем другое имел в виду». «А что я имел в виду?» Госпожа Пак резко обернулась на меня и уже хотела, что сказать, как вмешалась старшая из персонала. «Конечно, мы все понимаем», — сделав поклон обеспокоенной клиентке, она взмахом руки отослала подальше ту, которая одарила Джан Ди взглядом. «Политика нашего магазина в первую направлена на удобство наших клиентов и конфиденциальность, так что могу вас заверить». «Да, нет же, вы все не так поняли», — перебила она женщину, голосом громче, чем требовалось, чтобы быть убедительной. «Так, может, и я что-то не так понял?» С наивным и растерянным взглядом, как мне казалось, я посмотрел на Джан Ди. Спортивная красная машина неспешно проезжает по улицам Сеула. Внутри сидят госпожа Пак и Суджин. Девушка одета в вечернее платье глубокого голубого цвета и туфли, а на Суджине — смокинг темно-синего, почти черного оттенка, и черные кожаные ботинки. Джан Ди изредка бросает косые взгляды на своего пассажира, который сосредоточенно смотрит что-то в телефоне. «Доволен?» — послышалось от госпожи Пак. «В каком-то смысле да», — не отрываясь от своего занятия, ответил я правду. «Тебе что, религия не позволяет носить туфли?» «Ага, моя собственная». Оставаться в магазине, где взгляды продавцов становились все более заинтересованными, Джан Ди почему-то резко расхотелось. Так что на открытие модного показа я ехал в своей собственной обуви. «Это было подло», — хмуро сказала госпожа Пак, смотря на дорогу. «Зато забавно», — пожал я плечами и, обернувшись, увидел, как она и сама слегка улыбается. «Я что, и правда произвожу впечатление, что меня такое может интересовать?» Все-таки взяла она себя в руки и напоказ возмутилась. «Ну, конечно же, нет», — с преувеличенным убеждением в голосе поддержал я ее. «Да еще и в паре с какой-то другой женщиной, так вас именно это беспокоит?» — задумчиво поинтересовался я. «Хватит ерничать», — со строгостью произнесла девушка, смотря прямо и приподняв подбородок. «Если бы я не считала твою шутку достаточно остроумной», — сделала она паузу и смешно сморщила нос, явно задумавшись над угрозой. «В общем, придумала, что бы с тобой сделать. И вообще, не забывай, что ты на работе, мы должны произвести на Клер Лоран наилучшие впечатления. У меня вообще от вас сегодня должен был быть выходной», — справедливо заметил я и продолжил переписываться с Линь. «Покемон решила мне доложить о происходящем в агентстве. Если вкратце, то мы победили и молодцы, но тому, что мы молодцы, начальство почему-то не очень рады. Девушка писала по-корейски так же плохо, как и говорила, и только Т9 с яростным упорством делал ее текст хоть немного читабельным. В переписке было что-то о пропущенном интервью и обнаглевшем трейне, но подробнее понять было сложно. Выходной от меня», — в ее интонации я услышал упрек. «От офиса и SEA Group», — уточнил я. «Других выходных в моем графике в принципе не предусмотрены». Начальница смерила меня подозрительным взглядом, но вскоре отвернулась. Минуту спустя: «Как дела в агентстве?» — спросила госпожа Пак, скорее всего, чтобы просто себя занять разговором. «Восхитительно», — спокойно сказал я. «Все раздумываю, как оттуда можно свалить». «Чего так?» — насмешливо спросила она. «На сцену петь не пускают?» «Ага», — не стал я уточнять. «Что-то в этом роде. Или ты все-таки проникся духом корпоративной романтики и хочешь работать теперь у меня полную неделю?» — продолжала веселиться Джан Ди. «Кстати, госпожа Пак», — проигнорировав очередную ее шутку, я обратился к ней по делу. «У вас нет знакомого юриста, который мог бы меня проконсультировать по авторскому праву?» «Конечно, еще оставались вопросы по контракту, но здесь уже пусть болит голова у юристов моей семьи. Сейчас же мне просто нужна была начальная база знаний, на которых я мог строить свой план. Из слов менеджера Муна и того, что я вычитал из контракта, я уже смог сделать вывод, что права на все песни и музыку действительно остаются за мной. Агентство претендовало только на большую долю из коммерческой прибыли. Но пока этой прибыли не существовало, я мог самостоятельно распоряжаться всем, что напишу или создам. Это была четкая грань, на которой хотел сыграть менеджер Мун, предложив просто подписать договор дарения. Но опять же, это был новый для меня мир. И если в прошлом я прекрасно разбирался в основах авторского права, то в этом мне явно не помешала бы консультация с человеком, у которого есть опыт судебной практики. «У тебя что, действительно какие-то серьезные проблемы в агентстве?» — перестав дурачиться, поинтересовалась Джан Ди. «Да не то чтобы», — задумался я, как сформулировать. «В двух словах объяснить свои обстоятельства у меня точно не выйдет. С серьезными проблемами я бы обратился к семье». «Тогда что?» — упрямо спросила девушка. Я посмотрел на свою начальницу и словил дежавю. Приблизительно с такой же интонацией и видом она расспрашивала меня о том, зачем нужны были деньги. «Так что насчет юриста?» — проигнорировал я ее вопрос и задал свой. «Моя семья занимается созданием микропроцессоров и полупроводников, а мой отдел занимается их продажей», — словно делая замечание, говорила она. «Конечно, у меня есть контакты юристов, которые будут защищать нашу интеллектуальную собственность в суде. Но сначала я жду объяснений. У меня есть песня, которая заинтересовала музыкальное агентство». Решив, что проще будет объяснить, начал я: «Теперь я хочу убедиться, что права на нее будут в первую очередь принадлежать мне. И ты беспокоишься, что твое агентство ее отберет?» — сделала она догадку. «Нет, мое агентство о песне не в курсе», — ответил я. «Исполнительный директор вроде бы знал, что моя мелодия заинтересовала компанию С9, но он ее даже не слышал. Работой заинтересовалось другое агентство». «Подожди», — нахмурилась она, все еще смотря на дорогу. «Я же видела пометку в личном деле, что у тебя есть какой-то двойной контракт. Без него тебе бы не дали настолько свободный график на стажировку. И что? Ну, тогда тебе с такими вопросами нужно обращаться в свое родное агентство, разве нет? А если они не хотят со мной сотрудничать на равных правах?» — снова вопросом на вопрос ответил я. «Ты трейни», — убежденно сказала Джан Ди. «И тебе 17 лет. Тебе по статусу не положено на равных вести с кем-то дела. Ну разве что это твои друзья или одноклассники. Даже если это вопрос прибыли?» — с интересом спросил я у нее, и госпожа Пак действительно задумалась. «Даже так», — ответила она спустя время. «Чтобы люди хотели или даже могли вести с тобой дела, у тебя должен быть соответствующий статус. Это уже походит на массовое помешательство, а не вопрос корейской культуры, подумал я. Госпожа Пак, у вас же есть статус, спросил я и добавил. Давайте не уточнять, чтобы не путаться, я спрашиваю о статусе в широком смысле. У меня в любом смысле есть статус, в этот раз без промедления ответила она. Тогда, почему же вам не помешало отсутствие моего, чтобы договариваться на равных, справедливо заметил я. В контексте того, куда мы сейчас направлялись, она сразу поняла, что я имел в виду. Теперь мы и ехали в тишине. Она задумалась над вопросом, а я ждал, что возьмет верх здравый смысл или корейский менталитет. Это другое, не придя к чему-то конкретному, но при этом убежденно сказала Джан Ди. На это я мог только закатить глаза. Это не другое, это называется здравым смыслом, который у нее, к слову, есть. Подумал я, но решил промолчать. То, что я с тобой о чем-то договаривалась, совсем не означает, что мы с тобой на равных, решила добавить она, не говоря уже о том, что ты мой подчиненный. Ты все еще школьник и просто в силу возраста и знаний, тебе многого еще не хватает. Например, спросил я потому, что мне действительно было интересно. Взять этот же прием, на который мы едем, сказала она первое, что пришло ей на ум. Ты часто бывал на них, а в качестве приглашенного гостя, а не ребенка семьи, ты знаешь, как себя там вести, или как быть сопровождающим даме. Мне, конечно, было что сказать на этот счет, но оно того явно не стоило. Здесь нам пришлось бы уйти в теологию и концепцию прошлых жизней. Хотя не так, мысленно передумал я. Ей пришлось бы вызвать врачей, а мне уйти в комнатку с мягкими стенами. А ты, между прочим, идешь туда именно в этом статусе? Продолжила госпожа Пак. Я сейчас говорю это не чтобы тебя задеть, а чтобы ты понял, что есть разница взрослого мира и твоего. Людьми, с которыми ты хочешь говорить в агентстве на равных, ты воспринимаешься как обычный ребенок. В какой-то степени я с вами даже согласен, обдумывая ее речь, сказал я. Джан Ди, только что, весьма точно описала суть моих препятствий. Но вариант, договариваться с корейцами, как с нормальными людьми я и так уже отбросил. Конечно, права, словно это, само собой разумеется, сказала госпожа Пак, и помолчав, добавила, а номер своего юриста я тебе скину вечером и предупрежу его заранее, что ты позвонишь. Буду благодарен, ответил я и увидел, как она усмехнулась. Возможно, что я сам себя обманываю, но мне кажется, что у Джан Ди все-таки больше здравого смысла, чем корейской псевдологики. Красная спортивная машина останавливается прямо у входа в выставочный зал Гранд Плаза. Как только двигатель, рыкнув последний раз, затихает, из нее выходит Су Джин и, плавно обогнув машину, открывает дверь для госпожи Пак. Подав руку Джан Ди, я забираю из рук ключи от автомобиля и передаю клерку-паковщику, который первый нас встречает. Подставив локоть так, чтобы казалось, что это ее идея взять меня под руку, а не моя, иду в сторону входа. Здание, к которому мы шли, выглядело довольно современным, как для символа модной индустрии. В Европе, при строительстве чего-то такого обязательно ударились бы в винтаж. Фасад был выполнен из сочетания темного стекла и бетона, а огромные панорамные окна отражали свет и окружающий пейзаж, позволяя при этом заглянуть внутрь. «Ну, как тебе?» Слышу голос госпожи Пак справа от себя. «Симпатично», пожимаю плечами. И все, в ее голосе проскальзывает удивление. Немой вопрос застывает у меня во взгляде, который я обращаю в сторону Джан Ди. Та же, лишь слегка поморщив свой нос, едва заметно ухмыльнулась. Ясно, оставив мой молчаливый вопрос без ответа, на секунду окидывает взглядом Гранд Плазу сама. Это здание проектировал сам Франческо Мелани, итальянский архитектор, за плечами которого стоит реставрация собора Святой Катерины, поясняет она, словно экскурсовод. Ушедший министр культуры Южной Кореи лично договаривался с ним. Ушедший, задумавшись над странной формулировкой, уточняю. Он что, умер? В позапрошлом году он подал в отставку. Ушел отсиживать срок в тюрьму. Поэтому не думаю, что симпатично, достойный комментарий для работы такого известного поэта формы, продолжила она. А вы, видимо, неплохо в этом разбираетесь, подмечаю. Моя мама очень любит все, что связано с искусством и модой. Минимум несколько раз в год в нашем доме проходят совместные аукционы со знакомыми из узкого круга друзей. А весной мама организовывает тематическую выставку для частных коллекционеров. Один раз там даже был представлен оригинал дочери с зонтиком Сальвадора Бачелли. Госпожа Пак с хитринкой во взгляде и какой-то довольной улыбкой посмотрела на меня. Ощущение, будто она хотела похвастаться, но, заметив, что я просто ее внимательно слушаю, немного осеклась и увела взгляд в сторону. «Идем, а то госпожа Лоран, нас там уже, наверное, заждалась». Кивнув в ответ, поднимаюсь вместе с ней. Подойдя к двери, открываю ее и дожидаюсь, пока госпожа Пак зайдет внутрь, после чего снова становлюсь так, чтобы у нее была возможность самостоятельно решить, взять меня под локоть или идти рядом. Я начинаю менять свое мнение, строго, но при этом почему-то с довольством в голосе произнесла девушка. «Ты не смотришься так, будто сопровождать девушку, для тебя впервые». «Так может это не впервые?» Сделал я за нее допущение. «Скорее, я поверю, что Нимсок нанял тебе хорошего учителя этикета», фыркнула она, но по моей начальнице было заметно, что настроение у нее поднялось. «Ну или в агентстве у вас этому учат». Хотя, к нам подошел официант с подносом, на котором были разного цвета напитки. Каждый из них играл на свету пузырьками. «Не желаете?» «Он не», начало Джан Ди, всего на мгновение после меня. «Благодарю», киваю официанту. «Я откажусь, а вот моя прекрасная спутница будет», останавливаюсь и с вопросом смотрю на мужчину. «У нас есть красная игристая из провинции Шапань 97 года», поняв, что я от него хочу, он стал перечислять напитки и когда закончил, я также с немым вопросом посмотрел на свою начальницу. «На твое усмотрение», издевательски улыбнулась она, явно дурачись. «Спасибо», взяв с подноса ближайший бокал, я передал его госпоже Пак. «Вот, кстати, тоже забавный нюанс. По правилам этикета, я как мужчина, должен был весь вечер предлагать своей даме напитки. А вот по негласным, это был моветон. Девушка в таком случае просто не могла спокойно отдохнуть и только от ее сопровождающего будет зависеть, напьется ли она в стельку, или за вечер не сможет выпить и нескольких бокалов. Конечно, она в теории могла сама попросить, но это уже был совсем другой призыв, а именно просьба к спутнику свалить к чертям минут на 10 и дать девушке свободное время. Когда я впервые столкнулся с изучением всей этой чертовщины, у меня возникли два вопроса. Первый. Что, все это действительно знают и выучили? Ответ оказался следующим. Нет, не все. Но те, кто часто посещает такие приемы, действительно усваивают эти правила. Хотя слово «выучили» здесь не совсем уместно. Скорее, они просто подстраиваются под поведение остальных, и со временем это все становится автоматическим. Если ты вырос в семье, которая регулярно ходит на приемы, это просто становится частью твоей личной культуры. Ну и второй, который, вероятно, был у меня первым. Почему все до сих пор следуют таким атавизмам, которые должны были остаться где-то в средневековье? Но открыв правила этикета королевских приемов 17 века, у меня резко отпали все вопросы. До нас дошли в лучшем случае 20-я части только жалкие остатки всех правил, которые просто регулировали. Ну максимум, правила хорошего тона, чего стоит только 15 полных страниц, по манере обращения с веером, из Талмуда о правилах поведения молодой дамы. Вот, с упреком указала Джан Ди на бокал, который держала в руке. У тебя все это получается слишком свободно. Ну значит, вам повезло с партнером, пожал я плечами. Ну или не повезло, здесь все зависит от вашей точки зрения. Моя начальница на это только фыркнула. Джан Ди, на самом деле во многом была права. Пусть в Корее это доходило, уже до вредительства и абсурда, но статус и представительный вид действительно многое значил в бизнесе. Приемы, модные показы, благотворительные вечера, премьеры. Во всех этих местах находились потенциальные партнеры и клиенты, и то, как ты себя покажешь, многое определяло. В моем случае любые возможные проблемы с этим множились, на сравнительно молодой возраст для занимаемой должности и достаточно нетривиальный вид, а именно трость, которая стала моим неотъемлемым аксессуаром уже с 23 лет. Так что да, я лучше кого бы то ни было научился, соответствовать каждому типу приемов и контексту встреч. Если остальным, в силу статуса, как сказала бы Джан Ди, многое прощалось, то на меня изначально смотрели с предубеждением. Тускло освещенный зал представлял из себя огромное пространство с центральной сценой под подиум для модельного показа. И сейчас по нему проходило несколько моделей. Какие-то они одинокие, посмотрев на курсирующих людей по главной сцене, на которых сейчас никто не обращал внимания, заметил я своей спутнице. «Модели не главная частью сегодняшнего вечера», — объяснила она. «Они здесь, для антуража. Сегодня открытие и что-то по типу вечеринки в честь него. Так что к центру приковано меньше всего внимания. Кроме основного зала, со столами с закуской и выпивкой, между которыми сейчас курсировали группы людей, здесь были и отдельные зоны отдыха. Приготовься, к нам идет наша дорогая клиентка», даже не прошептала, а прошипела, госпожа Пак мне на ухо. «Французский, я очень рада, что вы наконец-то пришли», с улыбкой и бокалом шампанского в руке, произносит подошедшая к нам госпожа Лоран. Как только женщина приблизилась к нам, в нос ударил цветочный аромат с легкой ноткой корицы и миндаля. Яркие и голубые глаза француженки были подчеркнуты легким, но весьма выразительным макияжем с яркой помадой на губах насыщенного вишневого цвета. На госпоже Лоран был классический, но современный костюм, облегающие брюки и жакет с четкими линиями, подчеркивающие ее фигуру. На ногах – туфли на высокой шпильке. Но самое примечательное, что бросалось в глаза – пуговицы жакета. Они были украшены бросающимися в глаза красными камнями, в тон помаде. «Французский, здравствуйте, госпожа Лоран», делаю легкий кивок, перевожу Джан Ди, и мы уже вместе с госпожой Пак поприветствуем француженку поклоном. «Рады снова вас видеть, французский, все же я не ошиблась в вас», с хитрой улыбкой кокетливо подчеркнула она, оглядывая меня и Джан Ди. «Французский, что вы имеете в виду?» «Французский, вы просто замечательно смотритесь вместе». «Французский, как бы это перевести?» Оборачиваюсь к Джан Ди, но женщина не дает мне возможности, продолжая общение. Если бы она обращалась напрямую к моей начальнице, я бы мог просто переводить, но так как она смотрела на меня в это время, отвлекаться для перевода было невежливо. «Французский, впрочем, с прищуром во взгляде она снова хитро улыбается. С таким молодым человеком многие девушки смотрелись бы замечательно. Французский, благодарю вас, госпожа Лоран», снова кланяюсь ей, с мыслями, что перевод еще больше усложняется. «Французский, не стоит благодарить меня за простой факт и правду», усмешливо ответила она, после чего развернулась в сторону зала. «Пройдемте, я вам все покажу», что она сказала. Шагнув вслед за Лоран, поинтересовалась у меня Джан Ди. Сказала, что мы хорошо смотримся вместе, честно отвечаю. И все, похвалила отдельно еще и меня за внешность, как можно абстрактной, выразил я мысль нашей клиентки, опуская подробности. В этот момент я увидел, как в глазах госпожи Пак промелькнули искорки. Или мне показалось, она поджала губы. «Только не думай зазнаваться из-за этого», произносит госпожа Пак. «Даже в мыслях не было». «Вот и хорошо». Спустя 20 минут. «Французский, кстати, а вот», госпожа Лоран указывает на одну из моделей, что демонстрирует гостям черную кожаную сумочку в руке. «Тот самый дом Гордье, о котором я только что упоминала вам. Видите эту коллекцию?» Переводя неотрывно госпоже Пак слова Лоран, Джан Ди уводит взгляд в сторону модели и кивает. «Французский, говорят, что это была последняя работа их дизайнера, мир больше его работ не увидит». «Правда?» – ошарашенно хлопает глазами Джан Ди. «И что же с ним случилось? Он что?» – она замолкает с ужасом в глазах. «Французский, он переспал с женой генерального директора компании, и теперь вряд ли сможет вернуться к работе. Жаль, у него был хороший потенциал. Впрочем, ладно, пройдемте дальше. Так вот, на этой неделе собраны. Пока госпожа Лоран проводит нам краткую экскурсию, делая акцент на информации о неделе моды, я краем уха улавливаю разговоры гостей, пытаясь при этом сильно не отвлекаться, чтобы не потерять суть услышанного и продолжать перевод для госпожи Пак. С разных сторон до меня доносятся различные акценты и языки. Многие гости, что оценочно обсуждали моделей, проходящих по подиуму, были явно из разных частей Европы. Вот только пытались контактировать они друг с другом в основном на английском. «Французский, что ж, госпожа Пак», наконец, остановившись и повернувшись к нам лицом, госпожа Лоран складывает ладони вместе и обращается к Джан Ди. «Не хотите ли уединиться, чтобы подробнее обсудить наш договор? Заодно я представлю вас нашим хорошим партнерам». Госпожа Пак с улыбкой косится в мою сторону. «Госпожа Лоран предлагает вам пройти с ней, чтобы обсудить договор и познакомиться с другими гостями», передаю ей суть. «Это отличная идея, вот только», она замолкает и прикусывает губу. «Боитесь, что ваш английский будет непонятен ее английскому?» Джан Ди хмурит брови и смотрит в мою сторону. «Субординация, догадываюсь. а ты обучаем. Выучил новое слово, а теперь будь добр, научись его применять», — кивает госпожа Пак. Правда, после этого в ее глазах появляется смятение, а губы кривятся. «Впрочем, в чем-то ты прав. Французский, госпожа Лоран, госпожа Пак не против уединиться с вами, чтобы обсудить детали, но она переживает из-за того, что вы можете не понять друг друга. Аккуратно пытаюсь объяснить нашей гости из Франции. Французский, ау», она не убирает своей завораживающей улыбки. «За это не переживайте», — обращается к Джан Ди. «В той стороне нас ждет мой переводчик», — Клер указывает пальцем в сторону темного участка зала. «Так что, никаких проблем не должно возникнуть». После ее ответа госпожа Пак облегченно вздыхает и на губах образуется улыбка. «Французский, что ж, я думаю, мы можем пройти к столикам», — пригласив рукой госпожу Пак, произносит Лоран, после чего оборачивается ко мне. «Надеюсь, Суджин, ты не будешь против?» «Французский, благодарю за беспокойство, госпожа Лоран, поклон, но не думаю, что вам нужно переживать за меня». На мгновение ее улыбка становится более обворожительной. «Французский, кстати, словно что-то вспомнив», — произносит она, — «сегодня в белой комнате проходит выставка испанских художников». Она указывает в сторону одного из проходов в зоны отдыха. Там гости осматривали картины. Они выставлены в тематику недели мод. Суджин, можешь ознакомиться с ними, если хочешь. «Французский, спасибо, госпожа Лоран, я учту это». «Французский, что ж, тогда пройдемте, госпожа Пак». Клер снова переводит взгляд на Джан Ди. «Госпожа Лоран приглашает вас проследовать за ней», — перевожу госпоже Пак. Кивнув, девушка сдержанно улыбается, показывая свою готовность пообщаться. После этого француженка разворачивается и направляется в сторону, куда указывала госпоже Пак. Джан Ди же бросает на меня секундный взгляд и произносит с некой угрозой в голосе: «Не смей уходить или потеряться где-нибудь. Помни, я за тобой слежу». Она угрожающе показала жест двумя пальцами глаза в глаза, после чего проследовала за Клер, так и не дождавшись моего ответа. Я же молча кивнул, после чего невольно усмехнулся ей вслед. Но в этот же момент меня кто-то хватает за руку. «Ее нет». С упреком в голосе я слышу мужской голос. «Нет, Ква». Смотрю я на мужчину, слегка прифигев от происходящего. «Твоей мелодии», — произносит мой учитель по клавишным гюбо, одетый в черный смокинг с белыми вставками. «Откуда он, черт подери, здесь взялся? Сразу как ты ушел, я поспрашивал учеников, а потом обзвонил всех своих коллег и, наиграв им по памяти примерную мелодию, все как один сказали, что ее нет». Глава 33. Показ и заговор против индустрии. «Я рад за вас, но, может, вы отпустите мою руку?» Вежливо улыбнувшись, прошипел я Гюбо. Пока на нас не стали обращать внимание, мужчина сразу же меня отпустил, но все еще продолжал сосредоточенно смотреть. «А теперь, если вы позволите, я бы хотел наконец-то поесть», — сказал я ему и, кивнув напоследок, отправился в сторону столов. Конечно, Клер Лоран, безусловно, права, и итальянская живопись — это очень важно и весело. Но я целый день совсем ничего не ел, и столы с едой привлекали меня на несколько порядков больше, чем изобразительное искусство. «Ты не говорил, что пишешь музыку», — с упреком в голосе сказал преподаватель, последовав за мной. «Мы с вами в целом», — сделал я акцент на последнем слове, — «не очень много общались». Грубить я ему не хотел, но и потворствовать его самодурству тоже. Тем более в месте, где наши социальные позиции учитель-ученик становились больше не актуальны. «Но ты мог сразу об этом мне сказать. Я, между прочим, далеко не последняя фигура в корейской музыке». Подойдя к столам, я стал рассматривать, что здесь мне могут предложить. «Вы хотели сказать академической музыке?» — уточнил я и потянулся за канапе с лососем. «Не вся еда, которая лежала на столах, была мне знакома, и я решил начать с того, что не принесет мне сюрпризов. Как будто высокую ценность для искусства представляет какая-то другая». Я на него не смотрел, но был уверен, что он сейчас закатил глаза. Обернувшись, я просто положил канапку в рот и начал жевать, ожидая, что он мне еще скажет. «Дуешься?» — с прищуром спросил меня мужчина. «Затаил, на своего несчастного преподавателя, который всеми силами пытается выжить и принести хоть частичку чего-то прекрасного в твоем рассаднике мракобесия. А скоро Джан Ди с Лоран вернутся», — подумал я и грустно посмотрел на стол с холодными закусками. «Господин Гюбо, я не хочу показаться невежливым», — доживав, Я спокойно обратился к моему собеседнику. Но я целый день ничего не ел, а человек, с которым я сюда пришел, я задумался, и к которому я пришел, так будет точнее. По моему личному мнению считают, что я в целом очень скучно живу, и всеми силами желают добавить как можно больше красок в мою тривиальную повседневность. Поэтому можете сразу объяснить мне, что вам от меня нужно. Я хочу, чтобы ты учился у меня, произнес он с тоном, будто предлагал что-то хорошее. А до этого я чем занимался? Справедливо заметил я. Ащ, отмахнулся он рукой. Я имею в виду не твою богадельню, а Корейский национальный университет искусств, где я на самом деле работаю. Тогда, что вы забыли в, как вы выразились, богадельне, интересуюсь. Очередные заморочки с госпрограммами, тебя это не касается, скривился Гюбо. Так что насчет моего предложения, и это мне нужно для... Предложил я ему продолжить. Надеюсь, вы не возражаете? Потянулся рукой и схватил со стола кальмара в каком-то соусе на зубочистке. В смысле, зачем? С удивлением спросил меня мужчина. Рука с кальмаром остановилась в нескольких сантиметров у моего рта, и я оказался перед выбором. Отвечать на его риторический вопрос или все-таки продолжить есть. К сожалению, для господина Богю, кальмар оказался более привлекательным. Но, я ему все же кивнул. Ты сможешь получить музыкальное образование в лучшем университете страны и заниматься этим профессионально, все-таки поняв, чем я поинтересовался, он говорил так, как будто это все очевидно. Чтобы что, у тебя талант композитора, мужчина на голову ниже меня взмахнул руками. И поверь, если это говорю я, то это многого стоит. Пусть в плане исполнения, еще есть куда расти, покачал он ладонью возле своего живота, показывая, на каком уровне он это, мое, исполнение видит. Но, писать и играть такую прекрасную музыку, да в твоем возрасте. Мужчина оставил фразу недосказанной и уставился на меня в ожидании. Спасибо, с вежливой благодарностью кивнул я преподавателю. Но вопрос остается открытым. Что я с этим образованием потом делать буду? Как что? Мужчина уже набрал воздух в легкие. Господин Гюбо, я выставил руки вперед, призывая его дать мне продолжить. Я вас прерву, чтобы сразу объяснить свою позицию и внести в наш разговор определенность. Прошу, спустя мгновение все-таки согласился он. Я не буду скрывать, что классическая музыка, как и академическое исполнение на фортепиано прекрасно, признал я, и мужчина на это с улыбкой кивнул, соглашаясь с каждым словом. А также, я действительно люблю этим заниматься, чем я с недавнего и занялся у себя дома. Но образование даст тебе возможность участвовать в международных конкурсах, все-таки вставил он фразу, не дав полностью объяснить свою позицию. Ладно, кивнул я, допустим, я поступаю к вам в университет, продолжаю писать музыку, выступая на конкурсах, потом его заканчиваю, и в чем конечная цель, какой вообще потенциал у такой карьеры? Каждый пианист, которого я обучаю в стенах своего факультета, ставит себе цель стать сольным исполнителем, подняв подбородок, гордо ответил он. Это путь к многотысячным концертам и славе, и далеко не сиюминутный, как в твоем агентстве певцов ртом, а настоящий. Допустим, мне было что на это сказать, ну пусть даже так, и много таких пианистов в Корее, которые собирают многотысячные залы. Сейчас таких есть 7 человек, не задумавшись даже на мгновение, ответил он, и 2 из них обучал лично я. 7 человек на всю страну, мой взгляд выражал все, что я об этом думаю. Это только те, кто достигли пика карьеры, концертирующие пианисты, гений и предел, к которому ты можешь стремиться, не оправдываясь моему выражению лица, а скорее, объясняя истину, в которой он живет, наставительно сказал господин Бюго. Но и, кроме них, есть таланты. Все выпускники моего факультета, так или иначе, получают работу в сфере искусства. Их принимают в оркестры и ансамбли, они преподают, устраиваются работать в кино и театры. Хорошо еще, что он не вспомнил выступления в барах. В твоем случае, даже если у тебя не получится стать сольным исполнителем, ты сможешь отучиться на композитора, добавил он. Или я могу стать айдолом и делать то же самое, получая еще больше денег и славы. Щебаль, да это совсем не то. Господин Гюбо, перебил я мужчину. Вы понимаете, что любой из певцов ртом, как вы называете айдолов, при желании, может на своем концерте вытащить рояль на сцену и сыграть на нем классическую мелодию. Да, с ударением согласился я на невысказанный контраргумент, заметив, как преподаватель уже набрал в грудь воздух. Подростки и молодые люди действительно придут на концерт, совсем не за тем, чтобы слушать классику, но это не значит, что они будут против. Конечно, большую роль сыграет именно личность исполнителя, чем само музыкальное направление, но какая разница? Ваши студенты, уверен, сами желают, чтобы на концерт приходили именно ради них. Вот только я что-то не видел, чтобы айдолы играли на рояле классику во время своего концерта, ядовито усмехнулся он. Ну вот, если стану айдолом, возможно, и буду первым, легкомысленно сказал я, пожав плечами. Господин Гюбо, Суджин, обратилась к нам госпожа Лоран на французском. Как неожиданно встретить вас вместе. Вместе с ней пришла целая делегация, в виде моего босса, девушки около 25 и мужчины. Последний вел себя подчеркнуто незаметно и переводил все, что говорила француженка. А вы знакомы? Также на чистом французском ответил преподаватель. Да, мы с Суджином недавно стали партнерами, сделала она многозначительную паузу, намекая черт знает на что. Правда, затем разбавила атмосферу неловкости и с улыбкой взмахнула рукой. Хотя правильнее будет сказать, с фирмой, на которую он работает. Кстати, госпожа Пак, она обернулась в сторону Джан Ди. Я хотела бы вам представить своего хорошего друга, это господин Гюбо, он прекрасный музыкант, с которым я познакомилась на его выступлении в Париже. Пак Джан Ди, ответила моя начальница и протянула визитку. Руководитель под отдела продаж Сиа Групп. Не слушайте мадам Лоран, она всегда преувеличивает. Со скромной, но довольной улыбкой поклонился мужчина, приняв визитку двумя руками. Пока они обменивались любезностями, я наблюдал со стороны. Вот, казалось бы, Гюбо, наверное, самый самовлюбленный человек, которого я встречал за все свое время нахождения здесь. А сейчас, можно было подумать, что он начал лебезить или что-то изменилось, но нет, они просто оставались в рамках светского общения и культуры. Госпожа Клер представила мужчину женщине, показывая, что она в данном, конкретном месте, стоит выше по статусу. А моя начальница передала визитку, этот самый, статус показывая. Все сопровождалось обязательными кивками с нужным наклоном и мелочами, как, например, принятие от вышестоящего визитки сразу двумя руками или скромно отказаться от сказанной тебе похвалы. Невольно я задумался над тем, сколько таких мелочей сам упускаю. Моих навыков корейского этикета вполне хватало, чтобы сойти за вежливого иностранца, с которым не зазорно вести бизнес. Но, как сказала одна моя знакомая айдол, любой дебилизм иностранцев мы с вежливой толерантностью к варварам делим на два. У вас просто по праву рождения есть фора на глупость. И сейчас у меня такая фора отсутствовала. Я совсем не тот, что в молодости, и уже давно не выступаю на сцене, продолжал Гюбо. Однако на моем показе выступать согласились, подметила госпожа Лоран. Это всего лишь несколько выступлений и исключений ради вас, кивнул он женщине и внезапно обернулся ко мне. Теперь я обычный преподаватель, стараюсь, можно сказать, стать светочем знаний для молодого, но упрямого поколения. На этот выпад я только вежливо улыбнулся, словив строгий взгляд от Джан Ди. А есть смысл? С вопросом посмотрела француженка на меня. Ну, потенциал точно есть, но вот смысл, хмыкнул мужчина. Теперь даже не знаю. Смысла нет, совершенно, с натянутой улыбкой ответил я также на французском. К демонам этикет, пусть лучше этот разговор поскорее закончится. Гюбо посмотрел на меня с немалым удивлением, осознав, что я их понимаю без помощи переводчика, который сейчас пересказывал весь разговор Джан Ди. Клер Лоран же, в свою очередь, только хитро улыбнулась, довольная произведенным эффектом, на своего корейского приятеля. «А у тебя, оказывается, много скрытых талантов», — покивал мужчина, оценивающий на меня посмотрев. «Кстати, насчет талантов», — поинтересовалась Джан Ди, проявляя в очередной раз свое любопытство. «Я бы не отказалась услышать историю, чем вас так привлек наш Суджин». «Привлек» не совсем верное слово, усмехнулся преподаватель, перейдя на корейский. «Можно сказать, с грохотом поразил, еще и под аккомпанемент хлопнувшей двери моей аудитории». Переводчик, сориентировавшись, перестроился по правую руку француженки, а Джан Ди, подойдя ближе, оказалась возле меня. «Ну, дверью я не хлопал», — справедливо уточнил я, за что тут же получил тычок от моей начальницы. «Так значит, мой стажер не только вымогательством занимается, так еще и в развлекательном агентстве, на уроках буянит», — хмыкнула моя начальница. «С таким характером тебе точно айдолом не стать, я не, а впрочем, неважно, я мог только закатить глаза, а после с тоской посмотрел на стол, от которого мы уже отошли. Гюбо вместе с француженкой нужно было обсудить какие-то организационные моменты, так что мы позволили ему уединиться. Почему не принял его предложение?» — с интересом спросила девушка. «На этом не заработать», — кратко ответил я, называя основную причину. «Ну да, как же я могла забыть о твоей меркантильности», — осуждающе покачала она головой, веселясь. «Но все равно, я удивлена. Не думала, что из той покупки, которую мы с тобой сделали, у тебя что-то получится. А как же ваша мотивирующая речь возле моего дома?» Просто поддалась моменту, легкомысленно ответила она и пожала плечами. «Кстати, посмотрел я в сторону нашей клиентки, которая, по всей видимости, уже договорила с моим преподавателем и планировала к нам возвращаться. Что это за девочка вместе с ней?» Девушка, с которой пришла моя начальница Эклер, была нам не представлена, да и одежда. Очки в толстой оправе, длинный вязаный свитер и джинсы скорее подходил одному из пришедших репортеров, чем гости. Однако она все это время неотрывно следовала за француженкой. «Эта девочка старше тебя лет на 10», с недовольством ответила мне начальница. «И вообще, куда ты дел весь твой лоск и манеры? Я злой и голоден», в шутку хотел ответить я первое, что пришло на ум. «КХМ», красноречиво прокашлялась Джан Ди. «С вашим уходом пропала вся корпоративная романтика со стимулом, мир стал тусклым, а ты снова это делаешь», недовольно хмыкнула босс, смешно сморщив нос. «Что? Ничего, соберись, к нам идет наша дорогая, во всех смыслах, клиентка, а та девочка, что рядом с ней, как раз и есть твоя работа. Итак, я наконец-то могу вас познакомить», подойдя к нам, сразу же начала женщина. «Это Лису Джин, тот, о ком я тебе говорила». Обмена любезностями не произошло, молодая девушка все еще стояла на расстоянии в полшага от француженки и неотрывно на меня смотрела. «Иди сюда», полуобернувшись, она пригласила ее пройти ближе. «Это моя помощница, протеже и лучшая ученица, Агнеса Бачелли, а также и перспективный дизайнер мужских аксессуаров. Именно для нее я тебя и пригласила. Приятно познакомиться», вежливо поклонился я девушке. «Стоим, ждем. Агнеса просто стесняется, пришлось что-то сказать Клер Лоран, чтобы разрядить обстановку». Я, удивленно посмотрела она на свою начальницу. «Нет, с чего б, и ей тоже очень приятно с тобой познакомиться», наставительно добавила она, перебив свою протеже. «Ты можешь показать руки?» Не обращала внимания на атмосферу молодая дизайнер. «Могу», также ответил, перенимая ее манеру разговора. «Технически я ведь могу это сделать, покажешь?» «Да», киваю, стою, смотрю. «Клер Лоран, Джан Ди», после слов переводчика. «Когда, а когда над?» «Ай, веселье мне испортила Джан Ди», больно ущипнув меня за спину. «Сейчас это и сделаю», натянуто улыбнувшись, я вытянул вперед ладони. «Пожалуйста, переверни», попросила она и подошла ближе, а затем слегка нагнулась, придерживая очки, чтобы не упали. «Я сделал так, как меня попросили. Запястье покажешь?» Подняла она взгляд. Я сделал вид, что задумался. «А что будет даль?» «Ха, Джан Ди, вот запястье», отодвинул я рукав правой, а затем и левой руки. Спустя 5 секунд, «я хочу», обернулась она к Клер Лоран. «Его, ха», закашлялась моя начальница, уже по-настоящему, поперхнувшись напитком. Француженка, в свою очередь, только зажмурилась и не в силах что-то сказать, потерла свою переносицу. Закончив говорить с юристом, я закрыл раскладушку и откинулся у себя в комнате на спинку кресла. Агнесса, осмотрев товар лицом, в лице меня, сразу же нас и покинула, оставив свою начальницу договариваться об остальном. Оказалось, что ее протеже планировала выпустить линейку мужских аксессуаров для корейского рынка и в неделю модного ажиотажа желала сделать фотографии для журнала. Кроме этого, от меня требовалось посетить самый важный день показа, на котором Клер Лоран лично представит свою новую коллекцию, а Гюбо закончит мероприятие своим выступлением. Благо им хватило благоразумия не выпустить меня на подиум. Дохождение ногами по важной сцене, по их мнению, я еще не дорос, и тут мы были в этом мнении солидарны. А вот как модель, шагающая по залу в том, во что меня нарядит, вполне подходил. Так что мне предстояло сопровождать на празднике моды Агнессу. Что я об этом подумал, когда услышал? «Ну, девушка, как минимум потешная, возможно, даже будет не скучно. Вот только вернувшись домой, я совсем по-новому пересмотрел на весь тот балаган, в который меня затянули. Этот же показ 100% будут транслировать. Медленно и со скрипом, но у меня начал зарождаться план. Слишком от многого все зависело, но затея стоила того, чтобы попробовать. Так что, первым, что я сделал, попав к себе в комнату, это позвонил юристу, по номеру, полученному от Джан Ди. Разговор был недолгим, и основное, что я смог узнать, это способ подтверждения авторских прав на музыку. Авторское право на произведение возникает автоматически с момента его создания и не требует обязательной регистрации. Однако в суде это будет все проходить через экспертизу электронных носителей, и для безусловных гарантий, юрист посоветовал мне воспользоваться любым хостингом. Как вариант, тот же Соса или YouTube. Не обязательно было публиковать все в открытый доступ, закрытой публикации, которая покажет дату загрузки, уже было достаточно. Следующим, что мне требовалось сделать, так это еще один звонок. «Ты мне нужна», испытывая хорошее настроение, я попытался сымитировать тонный голос Джан Ди, когда она меня рекрутировала к себе в офис при первой встрече. Ну или Агнессы, тут как получится. «Что?» Голос Юна, услышавший мое заявление, даже осип. «Ладно, шутка не получилась», признал я. «В общем, я по делу звоню. Мне нужно, чтобы ты мне помогла. И что мне за это будет? Ты же кореянка», заметил я. «Будешь работать за миску риса и идею». «Я, южная кореянка, а не северная». «Справедливо», согласился я и сразу перешел к сути. «Я звоню тебе по поводу обезьянки». «Кого?» Растерявшись, она не сразу поняла, о чем я, но уже спустя секунду догадалась. «Ты о песне? Я все-таки согласен тебе ее отдать». В телефоне слышалось только молчание. «Ты здесь?» «Да». «Тогда почему молчишь? Я жду подвоха». «Хэймэм, ну на самом деле, она права, подвох – это предсказуемо». «Ладно, я хотел ее тебе просто так подарить, но если хочешь подвоха». «Суджин», – перебила меня девушка, начав терять терпение. «Ладно, перейду к сути. Ты в школе учишься?» Ответ я услышал только спустя секунд 5. «Да, учусь». По голосу, она старалась произносить слова, но очень сдержанно. «Тогда предлагаю тебе завтра ее прогулять и приглашаю к себе домой утром». Снова тишина. «Ты там совсем охренел?» — послышался крик. «Угу», — я задумался. «Кажется, она меня слегка неправильно поняла. Завтра утром», — тезисно начал я говорить, так как посчитал, что объяснять будет слишком долго. «Считай, что обезьянка в заложниках. А теперь говори, во сколько ты будешь у меня?» «Диктую адрес. Глава 34. Агдан в моей комнате и проверка. Утро. Дом 7 или первый этаж». Мион сидит на стуле, забравшись на него вместе с ногами. Перед ней лежит стопка бумаг, которые она сосредоточенно читает, а рядом – тарелка с хлопьями. Напротив нее сидит Суджин с кружкой кофе. Парень отстраненно созерцает одну лишь ему видимую точку на стене кухни. Слышатся шаги, и мимо кухни, шаркая ногами, проходит мама Сэйон. Ее глаза сонные и полуприкрыты, на плече висит полотенце. Внезапно она останавливается и, о чем-то задумавшись, делает два шага обратно. «Утро». Обращается она к детям, сидящим за столом. «Вы чего тут так рано? Мне нужно повторить сценарий», — отвечает ее дочь, продолжая читать текст. Ее сын молчит. «Суджин, бесполезно», — пожимает плечами девушка. Станция Суджин сегодня на входящие сигналы не отвечает. Сэйон подходит ближе и, нагибаясь прямо к лицу сына, машет у него рукой перед глазами. «Что?» — поворачивает он голову, и два сонных взгляда сталкиваются. «О!» — удовлетворенно заключает женщина сама для себя. «Живой!» — кивнув своим мыслям, она разворачивается, чтобы продолжить собираться на работу. «Удачного дня, дети!» — махнула она рукой из-за спины. «Я ушел!» — крикнул я вглубь дома и закрыл за собой дверь. Сделав пару шагов от крыльца, я прислушался к своим ощущениям. Ну такое, всего от одной чашки кофе, после двухчасового сна, чудо не произошло, и я все так же чувствовал себя невыспавшимся. Весь вечер и большую часть ночи я потратил на работу. Слишком многое запланировал сделать и в итоге уснул в 5 утра. В основном я работал над танцующей обезьянкой и закончил визуальное оформление для первого смартфона Samsung. Черт его знает, что из этого всего получится, но закончить совсем я хотел как можно пораньше. Все вышеперечисленное мне нужно было закончить за вечер. Ну, я так сначала считал, но оказалось, что справился я только к 5 утра и спать мне оставалось совсем немного. Выйдя к остановке, я достал телефон, чтобы посмотреть на время. Утро. Махнул я рукой подошедшей девушке. Юна в ответ промолчала и, обведя улицу взглядом, молча уставилась на меня. Агдан была одета в школьную форму. Юбка, белая блузка, пиджак. Все то же самое, что носят девочки в моей школе, только светло-серого цвета. Отличалась она разве что тем, что на голове у нее была кепка и медицинская маска, полностью скрывавшая ее лицо. «Почему молчишь?» — с интересом спросил я, чувствуя, что мне срочно нужно выпить еще кофе. От 20 минут в ожидании моей гостьи мне еще больше захотелось спать. «Да вот», — сказала она и подозрительно осмотрела пространство вокруг. «Пытаюсь понять, что за бред ты мне по телефону вчера нес и ищу заложника». «Заложники?» — запутался я, практически слыша, как у меня заскрипели сонные шестеренки в мозгах. «Какие заложники?» Девушка в ответ только закатила глаза. «Ты меня зачем позвал?» Между кепкой и маской я увидел, как хмурятся ее брови. «Передача песни, обезьянка в заложниках, и все вот это». «А, понял я, что она меня спрашивает. Пойдем в кафе посидим», кивнул я подбородком в сторону кофейни на противоположной стороне улицы и, не дожидаясь ответа, отправился к ней. «Черт, да зачем я вообще его слушаю?» Услышал я недовольный шепот за своей спиной, а затем и шаги. «Ну?» — с вызовом спросила девушка, когда мы забрали заказ и заняли угловой столик. «Я жду объяснений. Мы сейчас ждем, когда моя мама с сестрой уходит из дома, и пойдем писать музыку», — сказал я и с наслаждением отпил из стакана свой латте. «Вернее, все уже написано и готово, не хватает только твоего вокала». «Суджин», — вздохнул Агдан. «Я, конечно, понимаю, что это ты создатель мелодии, и, насколько могу судить, ты принципиально согласен ее передать». Она не закончила мысль, и с вопросом уставилась на меня, желая в последнем утверждении убедиться. Я отпил из пластикового стаканчика, а затем кивнул. «Угу, серьезно», — воскликнула девушка, хотя уже и так это слышала от меня по телефону. «Без всяких «но», глупых условий, которые мы не сможем выполнить и подвохов. «Всякие «но», условия и подвохи будут», — разочаровал я ее. «Ты как раз за этим всем и здесь», — Юна задумалась. «Я же вообще никуда не спешил и пил латте. Мне повезло, что дед с бабушкой еще с выходных были в отъезде, так что дождаться нужно было, только когда с дома уйдут Суён и Миён. Все-таки условием будет, чтобы наша группа исполняла ее только в твоей аранжировке», — как-то совсем грустно спросила она, придя к своим выводам. «Хм, вопрос на самом деле был не таким однозначным, да и врать как-то не хочется. Как бы, Суджин», — перебила меня девушка, не дав объяснить. «Я понимаю, что создатель мелодии — ты, но УЗ-9 — одна из лучших команд по аранжировке в стране. То, что у тебя получилось создать ритм и основу на клавишных, не значит, что ты сможешь справиться со всеми другими партиями и музыкальными инструментами, да еще и слова для девочек из всей группы». «Это да», — согласился я, только с последним тезисом. «Петь ее будешь только ты». «Почему я?» — совсем растерянно спросила она, выглядя смешно и глупо. «Так надо. Ты хочешь, чтобы твоя песня в нашем альбоме была сольная и исполнена, в твоей аранжировке?» — нахмурившись, спросила она. «Это и есть твое условие, Юна», — вздохнул я, осознавая, что она сама себя запутала. «Все как раз наоборот. Мне вообще без разницы, что вы будете делать с наигранной заготовкой, которая сейчас лежит в твоем агентстве. Твоя компания сама решит, какая в итоге будет аранжировка, кто будет петь и все прочее». «Но», — сразу хотела она что-то сказать, но я перебил. «Условия будет 3, положил я на стол 3 пальца, чтобы было наглядней. Первое, ты записываешь со мной танцующую обезьянку. Второе, выступаешь с ней на показе недели мод. И третье, я передаю вам права, только», — сделал я ударение на последнем слове, — «на клавишную версию. С третьим условием проблем нет, но насчет остального, у тебя там все хорошо», — она постучала себя по лбу. «Я айдол, вообще-то, все наши выступления должны быть согласованы с агентством». «Да и без этого», — возмутилась она. «Ты хочешь, чтобы я опозорилась, выступив с твоей поделкой? Ко мне даже не успеет добраться менеджер Мун, меня еще раньше, наш лидер, Сумин, прибьет». «Как хочешь», — пожал я плечами. «Ты отдашь нам ее просто так?» — быстро спросила она. «Нет, конечно, Суджин», — прорычал Агдан. «Ты хочешь песню, я хочу больше свободы, развел я руками. Все чего-то хотят, а при чем здесь твоя свобода? Долго объяснять, отмахнулся я. Кстати, об этом. Слушай, обратился я к девушке. Насчет твоего недоверия к моим способностям и нежелания позориться я понял, мне сейчас интересно другое. Тебе сильно прилетит, если ты выступишь без разрешения от С9ММ, она подперла указательным пальцем подбородок. А телевидение там будет, надеюсь, подтвердил я. Ксо, схватилась она за голову, начав бормотать себе под нос. Снова практика и отработки вокала. Практика и отработки, на этом все, удивился я. Не знаю, вздохнула девушка. После нашего первого дебюта я пела брату на его проводах в армию, и видео с этим было потом по всему интернету. В итоге мне сняли баллы, и я месяц застряла на отработке вокала и практике традиционной корейской музыки. Если я соглашусь и меня покажут по телевидению, еще из кустарной песни какого-то трени. А штрафы, уточнил я, если это просто бесплатное выступление, оштрафовать не должны. Хотя она вдруг опомнилась. Стоп, почему мы вообще это обсуждаем? Я никогда не говорила, что согласна. Подозреваю, что ты, как и я, принципиально не против. Девушка уже хотела возмутиться, но я поднял палец. Предлагаю вот что, мы идем ко мне в комнату, и ты сама сможешь решить, хочешь ты в это ввязываться или нет. Если согласна, условия ты уже слышала, если нет, сам не знаю, нужно будет еще что-то выдумывать. Ты думаешь, что, услышав твой вариант песни, я передумаю? В ее взгляде плескался целый океан из сомнения. Посмотрим. Слушай, я вообще перестала понимать, зачем тебе все это, говорил Агдан, пока мы шли к моему дому. Сложно объяснять, не бери в голову. Ладно, согласилась девушка и задала уже совсем другой вопрос. А как ты сумел договориться насчет выступления на неделе мод? Я еще не договаривался, спокойно признался я. Пха, засмеялась она, и я ее даже понимал. Как убедить Клер Лоран, мне тоже нужно будет что-то придумать. Но сейчас главное было просто записать песню и убедить Юна спеть. В моем плане, выступление на показе мод было идеальным сценарием, не обязательным, но все же идеальным. «Ты здесь живешь?» – восхищенно спросила девушка, когда мы подходили к частным домам, расположенным во дворе современных небоскребов. «Ага», – кивнул я и потянулся к ключам, чтобы открыть дверь. «Заходи», – открыл я дверь своей комнаты, пропуская Агдан. «Неплохо», – прошлась она по комнате, рассматривая все с любопытством, и остановилась у синтезатора. «Это на нем ты музыку пишешь?» «Угу», подтвердил я и по очереди включил сначала рабочую станцию и компьютер. «Садись на кровать, я пока все подготовлю». Пока компьютер загружался, я выбрал на панели синтезатора нужный трек и посмотрел на девушку. «Сейчас на музыку наложен мой голос», — объяснил я. «Записывал я сегодня ночью и шепотом, так что обращай внимание только на песню и то, что по итогу должно получиться, петь ее все равно будешь ты. Вот еще блокнот со словами. Как обезьянка я буду прыгать всю свою жизнь», — удивилась она, прочитав из середины пару строк. «Еще и песня полностью на английском. Угу, да здесь от тебя нужен будет правильный вокал и интонация». «Ладно, ладно», — нетерпеливо сказала она. «Давай сюда наушники, я уже хочу послушать, что ты там насочинял». Пожав плечами, я передал ей наушники и включил песню. Минуту спустя, это, она сейчас растерянно на меня смотрела, пока в ушах играла мелодия. «Где слова?» Девушка начала растерянно искать блокнот, который уже свалился на пол. Подняв его, я снова передал его ей в руки. Спустя еще две минуты, это, снова произнесла, с той же растерянностью во взгляде. «Но, мы же с девочками хотели спеть эту песню всей группой. Хотя, если разбить ее на несколько партий, Юна, попытался я обратить на себя внимание, и это у меня получилось». Агдан теперь смотрела на меня с огнем во взгляде. «Я хочу ее. Поздравляю», — кивнул я. «Но как ты говорила мне раньше, у тебя есть агентство и целая команда профессионалов». «Ащ», — раздраженно махнула она рукой. «Да в задницу их, я хочу эту аранжировку». На это я только выставил три пальца, а затем загнул два, оставив только указательный. Это было третьим условием. Права на аранжировку останутся у меня. Девушка задумалась и, кажется, вспомнила, что сказала в кафе. «Я передумала», — убежденно кивнула она. «Это условие, теперь, мне совершенно не нравится». В ответ я только пожал плечами. «Суджин», — прорычала она, — «это нечестно». «Все как раз честно, ты хотела заготовку мелодии, и ты ее получишь», — заметил я, тебе смущало только то, что ты можешь опозориться с моей аранжировкой на сцене. Но я же не знала, что ты написал, не находила она слов. Это. Я молчал и ждал, что она решит. Ты же понимаешь, что если я ее спою, наше агентство потом с тебя не слезет, пока не получит права на всю песню. Пришла она к выводу, что, спев ее первой, она и так сможет получить ее с помощью своего агентства. Вот и посмотрим, пожал я плечами. Может, хоть тогда у них появится желание вести серьезный разговор, а не рассказывать чушь об имени в титрах и подарочных фотобуках с альбомом. Так ты из-за этого все затеял? Ну, где-то рядом, я неопределенно махнул в воздухе рукой. 30 секунд тишины спустя. Тебе предлагали наш фотобук нового альбома? Поинтересовалась девушка. Ага, если он будет из ограниченной серии, это прикольно, поделилась она информацией. У меня сейчас она из Eclipse сидит в комнате на кровати, заметил я. Сфотографировать тебя и отправить твоему менеджеру фотографию как ответ на его предложение, вот это будет действительно прикольно. Иди ты, беззлобно отмахнулась Агдан. Ладно, серьезно сказал я и повернулся на кресле к компьютеру. Если ты совсем согласна, за сегодня нам нужно записать твой черновой вокал, потом у тебя будет несколько дней до выступления, так что будешь тренироваться сама, а сейчас держи микрофон, будешь петь, а я буду поправлять твою интонацию. Песня рассчитана на постоянную смену тембра. Охренеть, вот это я выбрала себе трени в команду, послышался отстраненный голос со стороны кровати. Дом семьи или комната Суджина. Парень, сидя за столом в школьной форме, сосредоточенно смотрит в монитор и стучит пальцем в ритм по своему колену. Музыка в динамиках играет очень тихо, так что ее еле слышно.